раньше я не осознавал, но было круто. Раньше я жил, внимания не обращая. Я лег лицом к потолку, вспоминать вкус чая. И я б хотел пройти весь этот путь, не изменив маршрута. Раньше я не осознавал, но было круто. Шлёшь другу, вспоминая пыль, лицемерный стикер. В думе всё так же врёт лицемерный спикер. Но я б хотел пройти весь этот путь, не изменив маршрута. Раньше я не осознавал, но...